Братья, я вот вчера на этом служении сижу, слушаю, и два слова только в сердце. Слава Богу. Ну, во-первых, мы сидим вот здесь, и я думаю, что в отличие с общением, которое было у нас 2 года назад на этом же месте, мы чувствуем себя совершенно по-другому, в плане комфорта, да? Ну, я помню, мы сидели и так тесно, что если вот там привстанешь немножко, чтобы посмотреть, кто там поет или еще, садишься уже на колени кому-то, уже заняли место, да? Вот, и, ну, конечно, можно было бы и не только для этого привстать, а встать и уступить, в общем-то, было и неплохо, да? Но было очень тесно. Сегодня мы сидим просторно, не нравится здесь, там сел, там места есть, очень удобно. Слава Богу за все. Слово очень назидательное, которое касается сердца. Это все для нас очень необходимо и радует сердце, что оно достигает до сердца. Ну вот переживание такое. Иногда бывает, что послушали прекрасные проповеди и восхищаешься, восторгаешься и видишь полезность их. Но когда в жизни сталкиваешься с этими ситуациями, о которых говорили здесь, иногда их не узнаешь. Иногда мы не узнаем действия Господа в нашей жизни, оттого бывают и последствия некоторые печальные. Я хочу в своем коротком слове перед молитвой рассмотреть 3 коротких примера случая, когда не узнавали Иисуса Христа и к чему это приводило. Первый текст, братья, прочитаю вместе с вами, записано в Евангелии от Луки, 24 глава, с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, шел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он сказал им: «О чем вы это, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Братья, ситуация, которую мы прочитали, мы видим, что ученики идут, разговаривают между собою, и они не узнали Иисуса Христа, который был с ними рядом. Результат, мы видим, что он спрашивает: «Отчего вы печальны?» Братья, иногда мы с вами бываем очень печальны и совершенно того не замечаем, что мы на самом деле очень печальны бываем. Если мы посмотрим, ну, могли бы, вот зеркал нет у нас здесь, а не там вот у нас, где мы в порядочек себя приведем. Если бы мы могли посмотреть на себя, мы-то ведь в собрании сидим, проповедники, братья, служители на самом видном месте, то иногда такое ощущение, что мы сидим на похоронах. Ну, просто нам самим себя иной раз и не видно. Конечно же, не все, у кого-то лицо, в общем-то, радостное. А на нас смотрят люди, и наши лица бывают печальны. И часто они печальны потому, что нам переживаний очень много в жизни. Но если во всех этих ситуациях жизненных мы не узнаем Иисуса Христа, это непременно будет приводить нас к тому, что мы будем сильно переживать и будем печальны. Для того, чтобы нам не печалиться, чтобы радость посещала наше сердце, нужно стараться увидеть во всем происходящем руку Господа. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Даже самые трудные обстоятельства, если мы видим в них руку Божию, они начинают нас радовать, потому что ситуация под контролем. Это не случайность, и это Господь для чего-то допустил. Следующий момент, на который мне хотелось обратить внимание. Матфея 14 глава, 26 стих. Тоже ситуация, когда ученики не узнали Иисуса Христа. Знакомые ситуации, я все не буду читать. «И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали». Опять Иисус Христос приближается к Своим ученикам. Они смотрят на Него, но они не Христа видят. Они видят что-то сверхъестественное. Они видят, что идет кто-то, но они не узнают, кто это. И от этого сердце их наполнилось чем? Страхом. Это уже не печаль. Это уже страх. А уста? Криком. Братья, ну мы можем себе представить, когда 12 взрослых мужиков кричат. Это уже серьезно, да? Но если женщины закричат там что-то, мышка или там таракан на ногу наступил, то это один вопрос. А если мужчины кричат, взрослые, то это на самом деле страшно. Братья, в нашей жизни бывают ситуации, когда нам страшно. Страшно. Мы переживаем, то ли дети заболели какой-то тяжелой болезнью, то ли еще какие-то ситуации, то ли какие-то членские предстоят, то ли еще личной жизни или служении, или еще что-то. Ситуация, которая нагнетает на нас страх, это, безусловно, будет нас угнетать. Но от чего появляется страх? Не от того ли, что во всем происходящем мы не увидели за всем происходящим Иисуса Христа. Мы видим на ситуацию, но мы не видим, для чего Господь это допустил. Чего Он хочет во мне достигнуть. Когда же мы узнаем Иисуса Христа, то сердце наполняется миром. И буря, которая вокруг нас, она стихает. И уста, которые только что выражали страх в крике, они говорят, кто это, что и морю повелевает. И последний момент мне хотелось обратить внимание. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 4 стих. С 3 стиха прочитаю. «Симон Ионин говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Братья, очередная ситуация. Иисус Христос стоит на берегу. Ученики видят его, он с ними говорит, но они не узнали его. Не узнали. А с чем связана эта ситуация? Иисуса Христа рядом нет, они его не узнают, они занимаются прежним делом, иду ловить рыбу, а результат-то какой? Ловили всю ночь и не поймали ничего. И теперь Христос спрашивает, есть ли у вас какая пища? Но у них нет никакой пищи. Братья, когда мы не видим Иисуса Христа, во всем, что происходит, это может сделать наш с вами тяжелый труд, наши с вами усилия бесполезными и безрезультатными. Можно ловить всю ночь и не поймать ничего. Но когда ты узнаешь Иисуса Христа и покоришься Его Слову, то тогда твои действия становятся эффективными. Он говорит, закиньте сеть по правую сторону. Они закинули и поймали много рыбы. Написано, Он расширяет шаг мой подо мною. То есть я делаю обычные шаги. А расстояние преодолевая большее. Почему? Бог делает мои действия эффективными, но тогда, когда я во всех обстоятельствах вижу Иисуса Христа, когда я покоряюсь Его Слову. Итак, братья, на что мне хотелось обратить внимание и о чем мы с вами помолимся? Мы помолимся о том, чтобы сегодня на этом месте присутствует сам Господь. Сегодня Он говорит с нашими сердцами, но когда мы поедем отсюда, чтобы мы могли в нашей практической жизни узнавать те ситуации, о которых говорилось здесь, узнавать непосредственно самого Господа во всем, что происходит вокруг нас, и тогда наши порою с вами печальные лица будут просветляться радостью, а это будет влиять и на окружающих. Тогда наше сердце, которое порою страх посещает, а мы должны в этом признаться, что это бывает, хотя мужчинам, может быть, и как будто и неприлично в этом признаваться, да, вот, как будто бы вот мы иногда скрываем в себе какие-то переживания и чувства, но это бывает. Тогда, когда мы видим Иисуса Христа перед собою, страх сменяется доверием Господу. Тогда, когда мы во всем происходящем видим Иисуса Христа, Его руку, тогда наши усилия, наши старания становятся эффективными. Они перестают быть бесполезными. Мы с вами помолимся об этом и попросим, чтобы Господь продолжал говорить с нами и в этом дне служения. Аминь. Помолимся Господу.